Правило пятое. Определите, что важно, а что нет. В жизни есть очень немного вещей, которые на самом деле имеют значение, и множество вещей, которые значения не имеют. Жить здесь и сейчас важно, быть добрым и внимательным важно, прожить день, не обидев никого, не причинив никому боль, важно, окружать себя супермодными девайсами нет. Я отнюдь не профан в современных технологиях. У меня есть много современных вещиц. Просто я А. не завишу от них всецело и Б. отношусь к ним как к удобным рабочим инструментам, а не как предметам культа. Делать в жизни что-либо полезное важно. Болтаться по магазинам нет. Можно, конечно, и по магазинам, но хорошо при этом понимать, какое место это занимает в вашей шкале ценностей. Я не предлагаю вам бросить все, податься в миссионеры, в какую-нибудь глушь, лечить туземцев, подцепить малярию, испустить дух от лихорадки на чужбине и прослыть героем. Дело, безусловно, благородное, но давайте обойдемся без фанатизма. Я отнюдь не ратую за отказ от развлечений и уход в аскетизм, но советую избегать любых крайностей. Обратите внимание на то, что действительно важно в вашей жизни, что изменяет ее к лучшему, делает вас счастливым и дарит вдохновение. Вам нужно сориентироваться, в каком направлении двигаться и что делать. Мой соавтор и коллега по перу Тим Фрик называет это здравомыслием. Некоторые вещи в нашей жизни важны, но многие нет. Я не призываю исключить все мелочи из жизни, пусть будут, они тоже пригодятся. Главное отличать одно от другого. Общаться с друзьями и близкими важно, а сутками валяться на диване, уставившись в телевизор, нет. Возвращать долги важно, а какой гель для душа стоит в ванной на полке, нет. Воспитать детей и дать им образование важно, а упаковывать их по последнему писку моды нет. Список можно продолжать долго, но надеюсь, что я хоть и утрированно, но ясно выразил свою мысль.